Глава 30. Воровка памяти. Никлас почти два дня не сводил глаз с Иру. И все это время на его лице держалось тревожное, тоскливое, почти бездумное выражение. В словах не было нужды. Его лицо и манерность нагнетали достаточно страха, чтобы вывести из равновесия половину наших людей. Никлас выглядел как человек, соскользнувший с края и обнаруживший, что талики великолепного безумия ему как раз и не доставало. Глава Фалькинов сидел на бочке воды, медленно покусывая дрожжевой хлеб и с улыбкой глядя на окровавленное лицо Иру. С тех пор, как мы захватили начальника скитгардов Ивара, Никлас ничего не сказал своему бывшему собрату по гильдии. Ни угроз, ни обещаний. Он и пальцем Иру не тронул. Каким-то образом со всеми этими задачами справлялось молчание. Бессловесное обещание грядущих боли, агонии и мести. Запястья Иру были привязаны к мачте Драккара Кривов. После захвата Иру мы отправили трех фалькинов обратно в Фельстад, чтобы дать знать об этом Хобу и тем, кто там остался. Затем мы погрузились на корабли, часть из которых украли, и двинулись к Хемлигу. Никлас настоял на том, чтобы плыть на черном корабле Кривов, дабы Иру окружали те, кому он сильнее всего навредил своим предательством. Когда брызги морской воды выдернули Иру из беспокойного сна, он застонал, как только понял, что Никлас не сдвинулся с места и все еще буравил его взглядом. «Ты думаешь, я что-то расскажу, Ник? Думаешь, я захочу увидеть тебя победителем после такого?» Никлас все жевал, все улыбался. «Скажи что-нибудь!» — взревел Иру. «Ничего». Иру харкнул кровью и отвернулся, всем своим видом демонстрируя отвращение. «Я ничего не расскажу». Его глаза обратились к Кейзу, стоявшему рядом со мной, собственнически закинув руку мне на плечи. Иру осклабился. «Злоносец, а ты знал, что я Ивару все рассказал о твоей женщине? Он знает, кто она такая. Он все знает. Думаешь, теперь есть шанс, что он когда-либо бросит ее искать?» Я положила руку на сердце Кейза, когда с его кожи взметнулись пряди тьмы, а глаза запылали жаждой насилия. «Его язык связан касательно меня», — прошептала я. «Он врет». Иру засмеялся. Его зубы розовели от крови, подсыхающей во рту. «Больше нет, Малин. Когда твой собственный брат свернул шею старику Йенсу, его месмер умер вместе с ним». При упоминании смерти Йенса вниз по позвоночнику пробежал холодок. Драккар был не настолько большим, чтобы Барт не расслышал. Он закрыл глаза и уронил голову. «Ну-ну, не забывай дышать, воровка памяти», — сказал Иру. «Сколько наследников было и сколько из них осталось? Сдается мне, Ивару лучше удается убивать таких, как ты, чем вам выживать». Кейс пришел в движение столь стремительно, что я даже не успела подумать о том, чтобы его остановить. Одним взмахом он отсек своим керамбитом один из пальцев Иру. Тот закричал, но тут же умолк, когда Кейс ухватил его за волосы, запрокидывая голову Иру, и поднес окровавленный палец к его лицу. «А тебе не кажется странным, что лорд-магнат не предложил одному из своих начальников перебраться в Черный дворец, безопасности ради? Собственно, он выделил всего лишь 8 скитгардов для твоей защиты». Кейс осмотрел кровавый палец, в уголках его губ играла жестокая улыбка. «Почти как если бы лорду-магнату на самом деле было наплевать, схватят ли его исправившегося вора или нет. Пожалуй, мы даже оказали моему отцу услугу», — сказал Лука, оборачиваясь со скамьи, где он помогал грести. «Дать слово вору это ему явно было не по нутру. Он, наверное, искал способ избавить дворец от этого ублюдка». Кейс фыркнул и подразнил губы Иру кончиком его же пальца. Я еле подавила тошноту при виде этого. Когда Иру задрожал, Кейс склонился поближе и резким голосом пригрозил. «Заговоришь с ней еще раз и проглотишь его, не жуя». Кейс выпустил волосы Иру и положил обрубок пальца перед бывшим Фалькином как напоминание о своей угрозе скормить его ему. Бледный и взмокший Иру обмяк. Никлас хохотнул с набитым хлебом ртом, но жутко таращиться не перестал. «Готовимся причаливать!» — закричал Раум с носа корабля. Меньше чем в сотне шагов впереди в первых лучах зари поблескивал белый скалистый берег Хемлига. Весла сдвинулись. Теперь их использовали не для гребли, а скорее для маневров. Раум занял свое место у форштевня, изучая черную воду и ведя корабль меж опасных скал. Оба корабля Фалькинов шли за нами следом, в точности повторяя все наши движения на пути к берегу. Я оперлась о борт, вглядываясь в пейзаж. До сегодня я плавала по морю только в Скиткаст, а я многое слышала об уникальных скалах и белых песках Хемлигских берегов. Зловещие горы из выбеленного камня вырывались из земли острыми обломками утесов, поросших густыми лесами. Море было диким, но когда мы прошли скалистый риф, пляжи напомнили мне Клоглас в сезон морозов. Жемчужный песок тянулся до самых влажных мшистых холмов, где пролегали тропы, уводящие прочь от воды. Когда корабли Фалькинов пришвартовались, а их гильдия встала рядом с нами на берегу, Кейс выступил во главу круга. Он накрыл глаза черным глянцем и повел нас по одной из тропинок, пока мы не скрылись в роще толстых осин. Кейс присел на корточки и острым камнем вырезал на земле грубую карту. «Согласно воспоминанию Нидхуга, лагерь скитгардов находится здесь, так?» Он взглянул на меня, очертив кругом что-то похожее на гору. «Да». Я встала на колени рядом с ним и указала за лагерь. Стражник вроде бы верил, что особняк стоит где-то здесь, судя по тому, где размещены отряды. «Есть один способ узнать наверняка». Кейс повернулся туда, где два Фалькина удерживали Иро на коленях. «Он мог не продолжать. Я украду память. Если мы были хотя бы сколько-нибудь дороги судьбе, то выберемся из этого невредимыми». Я подошла к Иро. Пусть и ослабевший, но этот мужчина метнул в меня злобный взгляд и стиснул зубы. Кейс стоял рядом со мной с ножом в руке. Его тени свивались вокруг нас двоих. «Будет проще, если ты сам расскажешь, что знаешь о доме бастардов», — сказала я Иру. Кончики моих пальцев потянулись к его лицу. Я бы силой ему рот раскрыла, если нужно. Но как только я к нему прикоснулась, в голове вспыхнула яркая картинка. Я отскочила назад. Кейс поймал меня за талию. «В чем дело?» Я моргнула, немного оглушенная. «Я не знаю. Коснувшись его, я, кажется, увидела что-то». «Нужно спешить», — сказала Това. Говорила она резко, но я уже достаточно хорошо ее знала, чтобы понять, так она пытается меня поддержать. «Я заберу воспоминания, Иро», — сказала я ему. «Хочешь ты того или нет?» Я вновь потянулась к нему, но на этот раз положила на его щеку всю ладонь. Какая-то сила охватила меня, озаряя разум буйством дыма, света, бесформенных образов, проносящихся в разные стороны, пока сцена за сценой мелькали внутри моего черепа. «Все боги!» — ахнула я, вцепившись в лицо Иру. «Он что-то с ней делает!» — закричал Кейс. «Нет!» — я замотала головой. «Нет, я вижу его! Боги, Кейс, я вижу воспоминания!» «Без дыхания?» — я кивнула и закрыла глаза. Почти такое же, не дающее дышать ощущение, что я испытала, шагнув в память Кейза, затянуло меня в голову Иру. Я не буквально вошла в его мысли, но близко к этому. Иру закричал, я молила богов, чтобы Месмер наградил его болью в мозгу, более жгучей, чем пламя сушильной печи. Мою голову заполнило воспоминание о личных покоях Ивара. Стены и полы покрывали шикарные меха. Дым из очага обжег мое горло, когда я сделала глубокий вдох. Лорд-магнат в углу потягивал из чашки что-то сильно отдающее гвоздикой и мятой. Иру стоял возле стола и изучал карту Хемлига. Его воспоминание подняло глаза. Мое тело застыло. Казалось, он посмотрел прямо сквозь меня, как если бы тень воспоминания могла меня почувствовать, словно я шагнула в прошлое, и мою суть ощутили. Месмер, что был у меня так долго, менялся. Шершавая рука обвела мое запястье. «Кейс». Хоть мои глаза и были закрыты, но я узнала его прикосновение. «Ты дрожишь», — прошептал он. «Я не знаю, что происходит, но будь со мной. Всегда». «Как она его забирает?» — прошептала Това с другого моего бока. «Обеты Альверов сильны», — донесся подхваченный ветром голос Джунис. «Клянусь богами, со мной что, именно это случилось? Я могла прикоснуться к человеку и забрать искомое воспоминание без дыхания, могла войти в него, словно и сама там была». Годами самым простым способом было заставить мою мишень думать о своих воспоминаниях. Вытаскивать их силой было утомительно и порой больно. Теперь же мой месмер будто мог призвать ту мысль, что была мне нужна, безо всяких усилий. Всхлип Иро вырвал меня из лихорадочных мыслей. Я заблокировала голоса гильдии и сосредоточилась. Встреча Иро с Ивором была краткой, но лорд-магнат говорил об особняке в Хемликских холмах. «У мальчика проявляется месмер. Я планирую его вырастить, чтобы проверить, станет ли он серьезным пополнением для дома Гримов или пустой тратой времени», — сказал Ивар. «А вот женщину нужно охранять, используя ее дары нам на пользу. Это место необходимо охранять с высочайшей секретностью. Учти, единственная причина, по которой ты знаешь его местоположение, это потому, что ты видишь такие способы взять неприступные ворота, которых не видят мои более надежные стражники». «Кому расскажешь, я твой язык воронам скормлю». Иро скрепил свое молчание кровью, а затем стал изучать карту местоположения особняка. Его внимание к деталям стало для меня настоящим подарком. Чем тщательнее он изучал пергамент, тем больше я узнавала. Я убрала руку с лица Иру, и связь с его разумом оборвалась. Мои плечи поникли, и теплая ладонь Кейза тут же оказалась на моей пояснице. «Ты в порядке?» Я кивнула, коварно улыбаясь. Это было невероятно. Я словно бы могла повелеть его разуму вызвать воспоминания, а прикосновение к нему нас соединило. «Кейз, я как будто сама была там!» Иру застонал и потер голову. Его боль, казалось, вызвала у Кейза жестокую ухмылку. Кейз быстро меня поцеловал. «Тогда нашим врагам стоит охранять свои мысли». Похвала была неявной, но в центре груди разлилось тепло. «Нужно идти по восточным тропам. Там есть узкий туннель, проходящий через гору. Особняк спрятан в долине, со всех сторон окруженный утесами и лесами. Там будут надзиратели. С ними мы разберемся», — отозвался Раум. «Быстро!» — сказал Кейз. «Ивар уже, возможно, обо всем догадался, раз мы его захватили». Никлас шагнул к Иру и впервые заговорил с ним. «Оставайся со своими прежними братьями, дорогой мой». Его улыбка была пугающей. Такую могли из себя выжить лишь те, кто полон ненависти. «Когда я вернусь, мы с тобой поболтаем». Каждое слово пронизывал лед, и на лице Иру наконец-то проступил настоящий страх.